На кухне я усадил ее за стол, включил электрический чайник, вытащил из рюкзака сверток с оставшимися бутербродами, пару яблок. На полках нашлась коробка с сахаром и печенье, превратившееся в камень. Девчонка следила за мной голодным, настороженным взглядом, словно дикий зверек, не привыкший к вниманию и ласке. «Как тебя зовут?» «Хел». «Как?» «Ну, Хелена, сокращенно Хел». «Понятно». «Я Мэтт». «Очень приятно», — пробормотала она, кутаясь в свою безразмерную куртку. «Слушай, Мэтт, там наверху остался мой рюкзак, в нем все мои вещи, ты не мог бы...» «Сейчас принесу». Я вернулся в комнату, осмотрелся и действительно увидел в самом дальнем углу под деревянным креслом холщовый мешок с лямками грязно-серого цвета. По весу он оказался легким, а по внешнему виду полупустым. Возвращаясь, я был почти уверен, что девчонка сбежала, воспользовавшись удобным случаем, но, войдя на кухню, увидел ее сидящей в той же позе. Значит, идти ей было некуда. «Вот твои вещи». Она подняла голову и посмотрела на меня. На тонком лице с острым подбородком и высокими скулами, обрамленном короткими темно-каштановыми локонами, сияли нереально красивые темно-серые глаза с длиннющими ресницами. «Спасибо», — сказала девушка тихо, и я понял, что это благодарность не за принесенный рюкзак. «Не за что. Если бы ты не пришел, я бы там и умерла. Тебе повезло». Я выключил чайник, разлил кипяток по двум кружкам. Придвинул к девушке тарелку с едой. Она сглотнула голодную слюну и снова взглянула на меня. «И что? Эринер вызывать не будешь?» «Обойдемся без стражей порядка». Я, не спеша приниматься за еду, наблюдал за ней. Хелена сидела, обвив ногами ножки табуретки, и жадно вгрызалась в бутерброд. «Сколько ты пробыла за зеркалом?» «Дня два, может, три, не помню». Я опустил в ее кружку чайный пакетик, бросил пару кусков сахара. «Не наедайся особо после долгой голодовки». «Ничего, у меня железный желудок. Можно еще?» Я отдал ей вторую половину бутерброда и спросил. «На меня зачем напала?» Девушка нахмурилась, словно сама пыталась понять, что именно толкнуло ее на этот шаг отчаяния. «Показалось, ты... ну, в общем...» Она мотнула головой, то ли не находя слов, то ли не желая говорить, и я решил не настаивать на ответе. «Стащила что-нибудь?» Хел ногой подтолкнула ко мне свой рюкзак. «Нет, можешь проверить. То есть сначала взяла кое-что... Там у тебя много всякого, но когда поняла, что не могу выбраться из комнаты, все вернула. Даже по местам разложила. Но это не подействовало. Чего я только не делала, и прощения просила, и клялась, что никогда больше ничего чужого не возьму, и зеркало пыталась разбить, и окна. Но там все словно каменное». Она отодвинула опустевшую кружку и посмотрела на меня, ожидая объяснений. «Ты что, не видела, куда забралась?» «Да, то есть нет, было темно, а что?» «Дом, во дворе которого растет красная сныть, принадлежит сновидящему». «Ах, вот в чем дело!» Она потрясенно уставилась на меня своими огромными глазищами. «Так ты сновидящий?» «Ну да». «Никогда бы не подумала». Хел, забыв о еде, продолжала рассматривать меня. «Выглядишь, как обычный парень». «А по-твоему, я должен быть старцем с длинной бородой, опирающимся на клюку?» Улыбнулся я, разрезая яблоко на две части. «Как ты попала сюда?» «Просто вошла», — ответила она без особого желания. Я молчал, ожидая продолжения, и Хел с неохотой начала рассказывать, водя пальцем по столешнице. «Я приехала в ваш городишко с парнем. Мы поссорились еще в Ноте. Вернее, я психанула и, как только высадились, ушла. Было уже поздно, вокзал закрыт, все заперто, глухомань полная. Ну, я и отправилась, куда глаза глядят. И твой друг вот так отпустил тебя одну в незнакомом месте?» Девушка равнодушно пожала плечами. «Да что тут может случиться? Ну и с учетом того, что мы были знакомы неполных два дня, ничего удивительного. В общем, я шла, злилась и сама не заметила, как очутилась на этой улице. Увидела твой дом, и меня вдруг потянуло к нему. Она настороженно взглянула в мою сторону, видимо, опасаясь, что я могу не поверить, но я кивнул, чтобы она продолжала. В окнах не было света, он показался мне пустым, заброшенным. Короче, я перелезла через забор, открыла дверь. Как?» «Шпилькой», — призналась Хел, криво улыбнувшись. «Ясно. Что дальше?» А дальше мало интересного. Она помрачнела и взяла обеими руками кружку, грея ладони о ее керамические бока. Пошарилась внизу, ничего особенного не нашла, поднялась на второй этаж и увидела зеркало. Оно было таким притягивающим. Я подошла к нему и вдруг увидела, что это не зеркало, а просто арка, проход в еще одну комнату. И там столько удивительных, прекрасных вещей. Я шагнула вперед и оказалась в ловушке. Странно, что дверь пропустила ее. Обычно человек видит в ней только зеркальное стекло и не может проникнуть внутрь. «Значит, это твой дом?» Она устало прислонилась спиной к стенке. «Моего учителя». «Теперь мой». «Твой учитель тоже сновидящий?» Хел зевнула и отбросила с лица спутанные темные волосы. «Да», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Думаю, тебе надо лечь поспать, здесь есть свободная комната». «Ладно», — согласилась девушка охотно. Напряжение последних дней постепенно уходило, и теперь она почувствовала, что может расслабиться. Я отвел ее в крошечную комнату с маленьким окном, свою бывшую спальню. Она тут же плюхнулась на узкий диванчик, блаженно потянулась. Ее короткая юбка поехала вверх, и я вдруг разглядел, какие у нее длинные красивые ноги. Их обтягивали черные чулки, доходящие до середины бедра, и светлая полоска кожи, виднеющаяся над ними, выглядела невероятно соблазнительно. «Сейчас принесу одеяло и подушку», — сказал я, отворачиваясь. «Угу», — пробормотала она, стягивая ботинки. Когда я вернулся, Хел уже спала, свернувшись клубочком. Ее лицо стало умиротворенным и нежным, а на впалых щеках я разглядел две дорожки от слез. Я укрыл ее пледом, подсунул под голову подушку и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь.